Глава 11. Последний праздник. Продуктовый супермаркет по соседству с универмагом представлял собой куб из серой плитки. В любое время года тут было зябко и промозгло от работающих на полную мощность промышленных холодильников, в которых стройными рядами стояли бутылки с газировкой и дешевым алкоголем. Белая плитка на полу всегда была в коричневых разводах от грязи, которая стекала и ссыпалась с ботинок посетителей. Смешиваясь с водой, песок и земля превращались в единую бурую субстанцию, и ее не имело никакого смысла смывать, так как первый же покупатель оставлял коричневый след, который тут же расплывался на текучей прожилке, без конца передвигающейся по полу. Заведующая магазином Лиля, 37-летняя молодящаяся блондинка, с довольным видом прохаживалась мимо рядов с продуктами, словно генерал, который осматривает захваченные земли и оценивает трофеи. В этот момент раздался противный писк, оповещающий сотрудников магазина о том, что в зал вошел посетитель. Невзрачного вида мужчина лет 30 по-хозяйски осмотрел помещение, подхватил корзинку для продуктов и направился в отдел с алкоголем. Лиля тут же метнулась к кассе. По пути она встретилась взглядом с посетителем и по привычке приветственно улыбнулась. Покупатель никак не отреагировал. Его безжизненные глаза ничего не выражали. Присмотревшись, Лиля вспомнила, что видела этого мужчину в компании местных пожарных и успокоилась. «Марин, давай быстрее сдавайся, мы к Наташе не успеем иначе!» Поторопила Лиля кассиршу, поглядывая на посетителя, выбиравшего сейчас коньяк. Марина кивнула и вытащила из-под кассы объемную женскую сумку, чтобы отыскать косметичку. Вечером они с Лилей ехали к их общей знакомой на день рождения. Марине, которая в последний раз что-то праздновала еще в прошлый Новый год, закончившийся ссорой с мужем, ужасно хотелось провести время настолько весело, насколько это возможно. За 10 минут, что мужчина выбирал коньяк, Марина успела наложить макияж и даже поправить маникюр. Расправившись с последним покупателем, Марина и Лиля благополучно закрыли кассу и побежали на остановку, чтобы успеть на автобус до Вересовки. Наташа встретила их накрытым столом и веселым визгом, децибелы от которого перекрывали звук песни демо из музыкального центра. Марина первым делом позвонила домой и сказала дочери, чтобы ее не ждали. «Без тебя они разберутся!» Засмеялась Лиля, выхватила трубку и положила ее на базу. Вечеринка очень быстро превратилась в невеселые посиделки с гаданиями, водкой и сплетнями о звездах. Марина и Лиля были рады повидаться с подругой, но обе надеялись в кои-то веки отвлечься от быта и хоть немного развлечься. Яркая, веселая и неунывающая Лиля не заметила того, как превратилась в ехидно улыбающуюся заведующую магазином без имени и возраста. В начале 1990-х все ее планы на будущее обернулись в прах, и она от безысходности устроилась продавщицей в магазин. Неожиданно бывшая отличница и активистка с аккуратным каре почувствовала тот коммерческий азарт, за которым часто идут в сферу торговли. Ей нравилось, что достаточно вести себя вежливо и улыбаться, чтобы сделать дневную выручку с одного клиента. Со временем у нее выработалась специальная интонация, а затем и базовый набор шуток, которые помогали расслабить и развеселить покупателя. Вскоре Лиля познакомилась с владельцем недавно открывшегося супермаркета, и тот пригласил ее на работу кассиром. А уже через год сделал заведующей. Узнав о том, что у лучшей подруги трудности с деньгами, Лиля тут же предложила ей ставку в магазине. В какой-то мере Лиля была рада тому, что проблемы привели Марину в магазин. Ей представлялось, что они будут целыми днями, как в школе, болтать, смеяться над странным парнем с рыбьими глазами из соседнего класса и экспериментировать с макияжем. Идиллическая картинка очень быстро развеялась. У Марины был муж и дети, у Лили подрастала дочь, поэтому проводить время так же весело, как в школе, не получалось. Казалось, что радость и веселье остались в прошлом, а впереди была лишь война с нищетой, которую Лиля, правда, вела весьма успешно. Вот только никто не предупреждал, что победы в этих битвах не приносят радости, просто позволяют выжить. В погоне за ускользающей возможностью развлечься, а может быть и влюбиться, Лиля перекрасила волосы в модный белый цвет, стала делать яркий макияж и покупать вызывающие броские вещи, которые, впрочем, некуда было надеть. Ей хотелось видеть в зеркале веселую школьницу, но все чаще отражение выдавало ей уставшую заведующую магазином с глубокими морщинами там, где когда-то были очаровательные ямочки. Сегодня, в кои-то веки, она собралась повеселиться. День рождения подруги вполне легитимный для этого повод, которому никто не придерется. Вот только вместо вечеринки, на которой именинница обещала познакомить ее с парнем, который как будто создан для нее, Лиля попала на весьма унылый девичник. Вдобавок ко всему, именинница уже полгода как уволилась из магазина. И оказалось, что и обсуждать-то им теперь нечего. Марина и Лиля вывалились из гостей чуть за полночь. Всю дорогу до остановки они шли молча. Не хотелось обсуждать ни неудавшийся праздник, ни бытовые проблемы, из которых и состояла их жизнь. Автобусы уже не ходили, но оставалась надежда поймать попутку, чтобы сэкономить деньги на такси. Вскоре перед женщинами остановился УАЗ с бело-синей разметкой. «Отбросить девчонки?» — весело поинтересовался водитель. «Ой, езжай!» — скривилась Лиля, на дух не переносившая сотрудников милиции, которые всегда норовили выпросить какой-нибудь подарок, хотя их даже никто не вызывал. «Да бросьте! Вам ведь в Ангарск? Довезу до дома, чего вы боитесь?» — хмыкнул водитель. Он уже намеревался переключить передачу и уехать. Это подкупило. Раз ему не так уж надо их вести, то и злого умысла у него вроде быть не должно. Подруги забрались в машину и через зеркало оценивающе осмотрели водителя. В зеркале отражалось приятное лицо человека лет 30 с небольшим. Женщины весело переглянулись, расхохотались и начали о чем-то болтать. Водитель почти не отвечал, но по его лицу вскоре начала блуждать снисходительная улыбка. Когда они проезжали пропускной пункт ГАИ на въезде в Ангарск, мужчина привычно кивнул стоящему на посту сотруднику, а тот ответил ему таким же безразличным кивком. «Ну что, девчонки, по домам?» — чересчур весело спросил водитель. «Или можем поехать к речке, посидеть немного? Погода хорошая». Марина и Лиля замолкли на минуту. Им обеим хотелось немного веселья и приключений, но вроде бы они уже настроились ехать домой. К тому же Марину уже ждал муж. Женщины вели диалог исключительно при помощи взглядов. И в итоге одна из них весело махнула рукой. «Гуляем так гуляем!» Машина пролетела мимо отделения милиции и направилась к выезду из города. По дороге они остановились возле круглосуточного магазина, в котором подруги, как подростки, смеясь, кидали в корзину для покупок все, что попадалось на глаза. Их новый знакомый неожиданно повеселел и даже стал неуклюже шутить, чем вызывал восторженный смех двух похорошевших на глазах женщин. Миша, так звали водителя, обещал им показать невероятной красоты место прямо рядом с городом. Они вернулись в машину. Новый знакомый от чего-то очень торопился и нервничал, а когда в салоне вдруг ожила рация, и вовсе, казалось, запаниковал. Тем не менее, Михаил вновь также машинально кивнул патрульному на посту и выехал из города. Казалось, что в одну секунду их поглотила ночь. Здесь больше не горели фонари. По обе стороны от дороги простиралась мрачная, всепоглощающая бездна. Тени деревьев казались теперь чудовищами из рассказов Кинга, которые любил читать муж Марины. Женщина как-то тоже попробовала почитать их, но после первой же истории отложила книгу ради сохранения психики. Машина вдруг свернула на второстепенную дорогу, проехала метров 300 и остановилась. Вдалеке действительно мерцала гладь воды. Каким-то чудом именно сейчас на небе вдруг появились очертания луны, и все вокруг перестало казаться декорациями к фильму ужасов. Миша вдруг подмигнул Марине, а затем обернулся к Лиле, сидевшей сзади. «Лилечка, подождешь 5 минуток? Нам с Мариной нужно поболтать наедине». Новый знакомый заговорщицки расплылся в улыбке. И Лиля, понимающе кивнула. Когда женщина увидела, как Михаил и Марина идут к реке по заросшей тропинке, она рассмеялась. Это приключение они еще долго будут обсуждать, вне зависимости от того, что подруга ответит на непристойное предложение. В следующую секунду Лиля посмотрела на себя в зеркало, висящее на лобовом стекле, и ей вдруг стало отчаянно тоскливо. Она ощутила каждый прожитый год, и этот груз буквально впечатал ее в неудобное сиденье. Ей так хотелось повеселиться. Но сейчас возраст ей этого уже не позволил. Строгая прическа администратора магазина и небольшая полнота превратили ее в женщину без возраста и внешности. От сознания этого стало так тошно, что захотелось поскорее оказаться дома. Вдруг вдалеке послышался истошный крик какой-то птицы и треск ломающихся веток. Выходить из машины расхотелось. Через минуту из кустов вышел Михаил. Он улыбался и махал руками. «Обо всем договорились», — пояснил он с довольной улыбкой. «Пойдем, пикник уже накрыли, только тебя ждем». Кивнул он Лиле. Женщине вдруг стало ужасно беспокойно. Ей не хотелось никуда идти, но и оставаться в милицейском УАЗе было бы глупо. Она на негнущихся ногах вылезла из машины и пошла вслед за Михаилом. Когда она споткнулась, новый знакомый резко обернулся, помог ей встать и взял за руку, чтобы легче было продираться сквозь заросли. Остаток пути Лиля преодолела по-детски, хватаясь за руку Михаила. Это немного успокоило. В конце концов, он ведь не какой-то бандит, а сотрудник милиции. В Ангарске все как на ладони. А она распереживалась. Михаил раздвинул руками ветки и остановился. Впереди мерцала гладь реки. Лиля прошла вперед, но в этот момент ступила на что-то мягкое и снова споткнулась. Упасть ей не дал новый знакомый. Он напал на нее сзади и стал душить. Последнее, что увидела женщина, были ноги подруги. Лиля узнала нарядные босоножки на высоком квадратном каблуке. Марина надела их перед тем, как ехать на день рождения подруги. Михаил сжимал пальцы все сильнее, и гладь реки вдалеке тускнела, пока не померкла окончательно. Женщина потеряла сознание и буквально повисла на его руках. Это было даже немного скучно. Марина сопротивлялась и дралась, пусть и недолго, но страстно. Даже завизжала так громко, что Михаилу стало не по себе. Подруга Марины показалась посноровистее, а на деле даже не пыталась побороться за жизнь. Лиля очнулась в абсолютной темноте. Все тело покрывали ссадины, а голову было так сложно поднять, что, казалось, она вновь превратилась в младенца, который еще не умеет держать голову самостоятельно. Инстинкт самосохранения и остатки адреналина в крови заставляли ее шевелиться, хотя сил ни на что уже не было. Женщина проползла около метра и наткнулась на нечто мягкое и пугающее. Зрение потихоньку возвращалось к Лиле, и она быстро поняла, что перед ней тело подруги. Холодный, безразличный круг луны на небе позволял что-то видеть. Лиля знала, в какой стороне дорога, но осознавала, что в нынешнем состоянии преодолеть этот путь не сможет. Ни бездыханное тело Марины, ни неестественно вывернутая нога, ни сумрачные тени деревьев ее сейчас не пугали. Женщина всегда умела отрешиться от эмоций в критических ситуациях. Даже вид любимой подруги не вызвал сейчас ничего, кроме горькой саркастической усмешки. И ведь она чуть не заплакала, видя, как Марина с Михаилом, который, скорее всего, даже не Михаил, уходят в сторону реки, оставляя ее наедине с безжалостным зеркалом. Она ведь подумала, что Марине повезло. Силы покидали Лилю, сознание путалось, но инстинкт не давал ей остановиться. В какой-то момент ладонь ее наткнулась на что-то острое и холодное, Какая-то бумажка с металлическим уголком или пачка сигарет. Лиля сначала отдернула руку, как ее отдергивают при виде паука или гусеницы, а потом подтянула уголок к себе. Это оказалась корочка служебного пропуска или студенческого билета. Она выпала из рук и сразу же раскрылась. Несмотря на случившееся, Лиля почти захохотала. Парень не соврал. Его действительно звали Михаилом, и был он дежурным в милиции. Ярость и жажда мести заставили ее двигаться быстрее. Теперь ей будет что сказать в отделении. Он больше не отвертится. Это лицо она запомнит на всю жизнь. Лиля продолжала ползти вперед. Ей удалось проделать приличный путь. Она прерывалась лишь на нервный неконтролируемый хохот, от которого тут же начинала задыхаться. Вдали уже виднелась дорога, перечеркнутая сумрачными тенями сосен. Женщина поняла, что спасение близко, когда услышала гул проезжающей машины. Оставалось еще немного. Звук прозвучал и растворился. Но ведь проедет по дороге кто-нибудь еще. Радость близкого спасения затмила все вокруг. Лиля уже не думала о погибшей подруге, не обращала внимания на шепот ночного леса. Она просто продиралась вперед, к дороге, сжимая в руке свою бесценную находку. Она не заметила, как черная Honda Civic остановилась у опушки леса, как Михаил вышел из автомобиля и быстрым шагом направился к поляне у реки. Там он не нашел ни удостоверения, ни Лили. Попков ощутил на миг чудовищный прилив страха и стыда, но тут же превратился в хищника, преследующего раненого зверя. Ему потребовалось лишь несколько минут, чтобы найти Лилю. Впоследствии он утверждал, что не имел намерения убивать. Но милицейское удостоверение у нее в руках буквально выбило его из колеи. Уже понимая, что ее ждет, женщина отчаянно захрипела и вцепилась в лицо Михаила ногтями. Он отдирал от себя ее пальцы вместе с собственной кожей. В конце концов, ему удалось нанести женщине первый удар по голове. Теряя сознание, она все еще цеплялась за жизнь. Пальцы наткнулись на что-то и рванули из последних сил. На землю с едва слышимым звуком отлетела с формы Попкова металлическая пуговица с двуглавым орлом. Ее впоследствии нашли на месте преступления, но предпочли не заметить. До спасения Лиле оставалось проползти всего несколько десятков метров. Она просто не успела. Какое удовольствие человек может получать от убийства? Ударил два раза, побыстрее сел в машину и удрал с места происшествия. О каком здесь удовольствии речь? Чисто физиологически, с точки зрения медицины, он получает дозу адреналина. Головной мозг у него работает как четырехъядерный, восьмиядерный процессор. Михаил Попков.